26 мая 1979 года в 6 часов 15 минут у основания железнодорожного моста через реку Москва в районе Царицынских прудов в 50 метрах от платформы Москва-Речи Курской железной дороги путевым обходчиком обнаружен труп неустановленного следствием лица, молодого мужчины на вид 17-20 лет, с признаками насильственной смерти. На теле потерпевшего имеются прижизненные телесные повреждения, как-то ссадины, ушибы, кровоподтеки, которые свидетельствуют о самообороне. По мнению эксперта, смерть наступила от разрушения черепа твердым предметом или же от ударов о твердый предмет. Наиболее вероятной версией гибели неизвестного является то, что он был выброшен на полотно дороги на ходу поезда. Документов при трупе не обнаружено. На тыльной стороне ладони у потерпевшего имеется татуировка «Султан». В области обоих предплечий следы инъекций. На место происшествия выезжала дежурная оперативная группа МУРа. Уголовное дело об умышленном убийстве передано по подследственности в прокуратуру Москворецкого района, на территории которого произошло преступление. Расследование дела производит следователь прокуратуры Москворецкого района Пшеничный В.Н. Одновременно мною дано указание начальнику 2-го отделения 3-го отдела МУРа, подполковнику милиции Светлову М.А., активизировать оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию этого преступления. Начальник МУРа ГУВД Мосгорисполкома, генерал-майор милиции Минаев, город Москва, 26 мая 1979 года. Как известно, пиво расслабляет, а пивной бар успокаивает. После 3-й кружки Жигулевского мы с Бакланчем решили относиться к жизни философски. Ну, если я увижу, что это дело дохлое, завтра с утра подам заявление и уйду в отпуск. И ни черта со мной генеральный не сделает. Такие следователи на улице не валяются. А в крайнем случае уйду в защитники. А если тут есть за что зацепиться, то какая разница, бревна вылавливать в Печоре или жениха искать внучатой племяннице генерального прокурора СССР. Второй даже интересней. Все-таки живой человек. А только какое он имеет отношение к трупу этого султана? Секретно. Начальнику МУРа, генерал-майору милиции, товарищу Минаеву, П.А. Служебная телефонограмма. По делу об обнаружении трупа неустановленного лица, найденного 26 мая сего года возле платформы Москва-Речи, сообщаю. 26 мая, примерно в 10:30, некий Алексей Попов, прежде подвергавшийся принудительному лечению от алкоголизма, возле винно-водочного магазина в поселке Ленина-Дачная, продал гражданке Каркошко М.П. бриллиантовое кольцо в 1 карат стоимостью в 1750 рублей за 50 рублей. Выпивая в компании друзей, Попов сообщил, что ранним утром того же дня в кустах неподалеку от Царицынского пруда случайно нашел чемоданчик-дипломат с драгоценностями. При разговоре присутствовал агент МУРа по кличке Битюк. По его сигналу Попов был нами задержан. В изъятом у него чемоданчике обнаружены драгоценные изделия, кольца, серьги, старинные миниатюры редкой работы. По предварительным оценкам специалистов, Стоимость драгоценностей составляет не менее 100 тысяч рублей.